вершины утомляли, изнуряли. Казалось, как за них благодарить? Вершины ж горизонты открывали, и виды предо мною. Вершины ж горизонты расширяли, и виды предо мною открывали, среди которых вновь хотелось жить. На спусках беспросветное ущелье скользила, опускалась нога. Благодарить? О, Боже, неужели я падаю? Мне жизнь недорога. Но вдруг просвет, проход. Из мрака выход. Благодарю. Сто раз благодарю. Иду к нему без жажды личных выгод. Служить бы лишь небесному царю. Придя к концу путей своих неровных, омытая, очищенная им, среди детей его единокровных, предстану пред отцом своим святым. Во имя крови праведного сына ему свое признание подарю и вновь за жизнь, за путь свой трудный, длинный, от всей души скажу благодарю. Аминь.